Глава вторая. Киона Адеала. Прежде чем идти куда-либо в одиночку, нужно быть твердо уверенной, что я могу постоять за себя. Группа группой, а все же знакомых там не будет. И я более чем уверена, что каждый будет сам за себя. Несмотря на свои 17 лет, я участвовала в необычных охотах с отцом и братьями. Мы загоняли вепрей, матерых волков и их вожаков-волкодлаков. Однажды пришлось вычислить и уничтожить вендиго и тех тварей, что он оставил после себя. Признаюсь, для меня это было шокирующим зрелищем. Учили меня битве братья, не забывая раздавать хороших пинков при неудаче. Это меня никак не коробило, наоборот, придавало больше сил и усердия к тренировкам. После того, как я опробовала разные виды оружия в действии, мне подошел больше узкий родовой эльфийский клинок с односторонним лезвием и длиной в 2/3 моего роста. По всей длине его стали золотистым оттиском нанесена гравировка с заклинаниями. Имя ему давала я – плеть. Все эльфийские клинки легки на вес и удобны в маневренности. Идеальный баланс позволяет вращать им как перочинным ножиком, быстро и без травм. И теперь мне требуется усердная практика. А как я могу добиться усердия? Правильно, нужно позвать старших выскочек на арену. «Шиана, собирайся, мы идем на плац!» — заявила я решительно, ввалившись в комнату к своей кошке, стаскивая с нее одеяло. «Киона, ты с ума сошла? Еще темно, который час?» — буркнула она, прижав уши и обвив хвостом ноги. 5 утра. Ну, вставай, рыжая бестия. Нам надо размяться. Теленель и Риолан тоже придут, но через час. Как ты сказала? Тут же вскочила она. Линий там будет? Так ты не спала, что ли? Спала. С чего ты взяла? Покраснела Шия. «А чего так быстро вскочила?» – ехидно сощурилась я. «А то ты не знаешь». Зооморфа заносилась по комнате, надевая обтягивающие брючки с прорезью для своего длинного изящного хвоста, блузу с рукавом 3/4, перчатки с отверстиями для пальцев и мягкие сапожки с каблучком. Не камеристка, а богиня войны. Грациозно и прекрасно. А как возьмет 2 кинжала, да метательные ножи на пояс, так сравнение 90% и 10% индивидуальности в виде мягких широких ушек и хвоста. Ах да, еще аквамариновые глаза, рыжие локоны, когти и клычки, проявляющиеся по желанию хозяйки. И держу пари, старшему брату она запала в душу. Впрочем, это взаимно, но, увы, не поощрительно по национальному уровню. Но это им не мешает встречаться тайком то здесь, то там. Одними из таких мест были парк, беседка у океана в нескольких днях пути отсюда и, большой секрет, моя комната. Я же в это время либо проводила время с пользой в библиотеке, либо носилась, как угорелая, от представителей фан-клуба любителей грудастых дев, коих тут в дефиците. И если при Шиане, как моей защитнице и помощнице, да и просто как постороннем лице, мужчины держали себя в рамках, то при ее отсутствии все упорно пытались составить компанию моему одиночеству. За что я получила дополнительную порцию презрения и зависти у фрейлин, и не только. Казалось бы, с чего завидовать? Мне еще 18 нет. Но сейчас не об этом, а о мечах. И сегодня я планирую отложить свой эльфийский клинок и заняться боем человеческим узким мечом, более тяжелым, гравированным, но тоже от неплохого мастера. И все же нагрузка на руку больше, динамика тела пострадает. Деваться некуда, иначе весь мир прознает, что эльфийская знать носится по подземельям соседней страны. А сидеть в лесном государстве, где на тебя шипят со всех углов, отнюдь не весело. И спасибо отцу, что брал меня регулярно за границу. Да и атласы на всех языках я изучила еще в 12. Так что монстры ждут своих героев. Героинь. Я была одета в ту же форму, что Ши. Но вместо присущего ей рыже-белого фасона на мне был искристо-белый, который подчеркивал синеву моих глаз и смоль волос. Собрав волосы в пучок, из которого выбивался длинный вьющийся локон, открыв тем самым заостренные ушки и поправив челку, я покинула комнату вслед за зооморфой. Коридоры были пустынны, весь дворец спал. А ходить мы уже давно могли, как и все эльфы, бесшумно. Потому-то мы и не ожидали напороться лоб в лоб, а точнее лоб в грудь и лоб в солнышко с моими братьями. Ну да, малявка я, знаю. Это вам не 2 метра, широкие плечи, изумрудные глаза и белые длинные локоны, которыми обладают эти наследные красавцы. У Лини проколото правое ухо, 2. На нем красуются 2 маленьких золотых колечка. У Риолана левое, с 1. Ши, не думал, что ты встаешь так рано, улыбнулся Тилинель моей камеристке. А может, уже даже своей? Кто знает? Принц Тилинель, доброе утро! Взволнованно произнесла Шиана, низко склонившись. Старший брат коснулся кончиками пальцев ее подбородка, поднял смущенное лицо вверх и заглянул в сияющие глаза. Мгновение спустя они слились в самозабвенном поцелуе, который весьма не кстати начал набирать обороты, вводя меня в неловкое положение. «Это уж слишком открыто!» предупреждающе шикнула я, немного завидуя. «Я, как и все девочки, тоже мечтаю получить поцелуй от прекрасного принца, прекрасного душой. Нынче большинство смазливых парней обладает прогнившей сердцевиной. И это я говорю не просто так. Сказывается опыт общения. Так и говори, публичное домогательство. Только вот кто кого домогается, не совсем понятно». Бесцеремонно подправил Риолан. «Лин, закругляйтесь. У стен есть глаза и уши». Пара с сожалением оторвалась друг от друга и разошлась на шаг от греха подальше. «Пока вы не сорвали мне тренировку, поступим так. Сначала я спаррингую с Лини, потом с Ри. Идет?» «Договорились», – протянул старший брат и, шутливо нахмурившись, добавил. «Ри, не покалечь мне дам». «Боюсь, боюсь», – иронично развел руками тот. Пока собирались, толкались, целовались, полигон осветили первые лучи солнца. Занятие началось с растяжек и бросания партнеров через корпус. Задачей являлось идеальное приземление на конечности, после – рукопашное, а уж потом спарринг на холодном оружии. Тилинель был быстр и беспощаден. Приземляться на ноги при его резких бросках было неимоверно сложно. А еще тяжелее – перебросить через себя 80-килограммовую тушу. Ну, справились и ладно. Но вот отразить удары громадного дяди, мелкой мне, стоило нехилых синяков на предплечьях, заработанных благодаря блокам. Захваты, уловки, маневры. «А, так нечестно! Я сейчас скончаюсь!» Обессиленно взвыла я минут через 40, присаживаясь рядом со слегка помятой Ши. «По нашим весовым категориям я им сильно уступаю!» «Помочь?» – заботливо спросила та. «Да!» – восторжествовала я радостно, надеясь как минимум на массирование плечевого пояса. «Просто нарисуй себе картинку монстра, что ждет тебя в храме Занны. А это может быть кто угодно. И тут ты ему говоришь: «Так нечестно! Ты тяжелее!» И он бежит от тебя в страхе». «Спасибо!» – ответила я хмуро. «Помогла!» «Всегда пожалуйста!» – хлопнула она меня по плечу и пошла на спарринг с возлюбленным. Риолан уже ждал меня со своим мечом длиной в половину своего роста. Везет ему. У меня сейчас такой же, только мне он в 3/4 укладывается. В глазах среднего брата мелькнуло удивление. «Это что за зубочистка? Где твой фамильный меч?» «На месте!» А это моя новая нагрузка. И без вас мне не справиться с ней. Дай сюда. Протянул брат руку. Как и ожидалось, он осмотрел его на предмет абсолютно всего и перевел на меня подозрительный взгляд. Колись. С чего ты взял? Но закончить мне не дали. Не отпирайся, я тебя знаю. Что задумала? Не унимался хитрец. Ладно, только никому. Обессиленно опустила я плечи. Храм Занны. Сдурела! Возмутился он, огляделся и тише добавил. Ты свихнулась? Ты посмотри на себе, где храм и где ты. Да тебя сожрут на первой же версте. А ты для чего тут стоишь? Дрессируй давай! Зло рыкнула я, обижаясь на презрение брата. Остынь и забудь. Отец прибьет нас и тебя. Воскресит и прибьет. А потом еще раз воскресит и снова прибьет. И даже не посмотрит на то, что некромантия у эльфов не практикуется. Уже более спокойно констатировал он. Ри, мне нужна эта работа. Зачем? Тебе плохо здесь живется? На какое-то мгновение брат умолк, а затем в его изумрудных глазах мелькнуло понимание. Он досадливо провел рукой по лицу и вновь посмотрел на меня с отеческой заботой. «Киона, дурочка, надеюсь, ты знаешь, на что идешь?» «Не сомневайся, выручка с дела мне нужна для самостоятельной жизни, вдали от интриг, насмешек и желающих сорвать куш с эльфийской империей, женившись на черной принцессе с приличным размером бюстгальтера». Пока говорили, мы не заметили, как переместились к ограде. Ри прислонился боком, поставив наши мечи позади себя. Я же приземлилась на корточки и стала разглядывать землю перед собой. «Отец нас порвет!» — выдал братишка, старше меня на каких-то несколько сотен лет. «Я думаю, он все примет со временем. Ну и вдобавок это не значит, что, получив славу в какой-нибудь гильдии, я не вернусь сюда погостить и утереть нос этим курицам, особенно тем гадинам, что отрезали мои волосы в 13 лет. Ты же знаешь, это в прошлом. Они теперь лишены магии и работают на кухне. Мягко пытался закрыть тему Ри. Но это не значит, что они мертвы. При всей моей жизнефилии этим тварям я желаю страшной смерти. Ибо лишение врожденного источника магии принесло мне массу боли. Эх, Хвостик, это тяжело вспоминать даже мне. Сколько сил тогда у нас ушло на твое восстановление? Порой меня до чертиков бесит эта наша врожденная неотразимость. А еще и титул с империи в приданом, добавила я. Если б не все это, вы бы с нашей матерью так не страдали. От баб нет отбоя, даже если им заранее известно, что шансов у них нет. И все эти пакости лишь из-за того, что отец любит нас больше, чем кого-либо из них. Да, печально подвела итог я, проглотив горькие напрашивающиеся слезы. Воспоминание прошлого напомнило мне интенсивность той боли, что мне пришлось испытать. Мои волосы такие же живые, как сердце. И эту тайну никто не должен знать. Даже те гадюки думают, что их участь – это не более чем каприз черного высочества. Киона, ты должна всегда помнить о том, что ярость – злое чувство. Оно подводит того, кто сдается ее напору. Отрекись от нее, и жизнь предстанет пред тобой в новых красках. Пошли, козявка, хватит сопли развозить. Преувеличенно бодро произнес брат, похлопывая меня по плечу. А то эти горе-шифровальщики уже почти перешли к процессу прилюдного соития из-за накала страстей. А мы еще за твою зубочистку не брались. Гравировка-то хоть сойдет? Шмыгнув напоследок носом, уточнила я. Сойдет, но до родового клинка ему далеко. Ну что, поехали? Мы встали в боевую стойку и пару секунд стояли, как статуи, возведенные самим себе. Но затем брат сорвался с места, чертя мечом вслед за собой на песке тонкую линию. Мгновение, и он резким взмахом отправляет его в полет, норовя разрубить меня пополам снизу вверх и по диагонали. Мой блок вышел несколько медленнее, чем это было бы с привычным мне клинком, имя которому – плеть. И все же отразить нападение удалось, и даже ответить встречным ударом сверху, обхватив рукоять двумя руками. Но Ри легко прикрылся своим мечом, придержав лезвие с другого конца свободной ладонью. Он норовил ударить меня пинком в открытый торс, но промахнулся. Я уже отклонилась вправо и, крутанувшись вокруг своей оси, нанесла горизонтальный удар со спины. Но и тут ждала неудача. Брат завел клинок через плечо за спину и снова ударил с ноги, совершив мини-торнадо, чтобы не убить ненароком. Честно говоря, поставить блок левой рукой оказалось весьма больно, но это не помешало мне перехватить его за стопу и заломить конечность так, чтобы противник упал на землю спиной, и острие моего меча моментально заняло позицию у его горла. «Так просто!» – усмехнулась я, радуясь той силе и реакции, что подарили мне эльфийские гены. «Рррррр!» Риолан взревел, как раненый зверь, вскочив на ноги одним прыжком, и уже через несколько секунд начался новый раунд. Вот теперь пошла свистопляска мечей. Бились мы долго. В момент, когда наше оружие скрестилось, брат сделал такие лестные замечания. «А ты выросла! Как это мы прозевали?» Я лишь пожала плечами, и бой продолжился.